Хотя, все присутствующие, чуть ли не до драки, были готовы радоваться тому, что все представители семьи Хо были удалены от императорского дворца, и не только. Сейчас большая часть придворных буквально приплясывала от того, что предвкушали собственное возвышение и возможность закрепиться с помощью своих собственных родственников, которые займут освободившиеся места во дворце императора. Те самые, которые ранее занимали представители семьи Хо. И хотя в присутствии императора они не особо усердствовали, но Юрий для них был всего лишь кем-то вроде странного представителя из свиты принцессы Елены. Так что при парне, которого никто из них просто не знал, эти разумные не особо стеснялись выяснять между собой отношения. Когда император Тейн, сославшись на важные дела, все же покинул пиршественный зал, атмосфера сразу изменилась. Сдержанность, которой придерживались представители благородных семейств в его присутствии, начала быстро исчезать. Осталась лишь видимость приличий, но скрытое напряжение стало проявляться все отчетливее. Сам же Юрий, как и прежде, оставался в тени событий, занимая место в дальнем углу, где его никто не замечал. Он мог наблюдать за происходящим, словно за театральной постановкой. Однако то, что начиналось как привычные разговоры, быстро превратилось в демонстрацию высокомерия и скрытой агрессии. Дом Ся первым поднял тему, которая стала искрой для разгорающегося конфликта. Старейшина семьи, откинувшись на мягкую подушку, лениво произнес: «Не думаю, что кто-то здесь сможет оспорить нашу родословную. Наш род служил империи еще до эпохи Великой Гряды. Кое-кто из присутствующих даже не знает, что это такое». Фраза была явно направлена в сторону молодого представителя дома Чжан, который ранее весьма дерзко комментировал богатство дома Ся. «Эпоха Великой Гряды», — тут же усмехнулся глава семейства Чжан, пригубив свой кубок. «Удивительно, как вы помните то, что происходило тысячи лет назад. А вот мы предпочитаем говорить о настоящем, о том, что действительно важно. Сколько солдат сейчас служат под знаменем вашего дома?» Эти слова вызвали едва слышный смешок у некоторых гостей, что только подлило масла в огонь. И дом Юань, известный своим влиянием в армии, решил вмешаться. Их представитель, седовласый генерал в отставке, с явным раздражением отложил кубок и громко заявил: «Военные достижения дома Юань говорят сами за себя. Мы предоставляли войска на каждую границу империи. Постарались они обойти стороной достижения других семейств, вроде семьи Хо. Неужели вы, Чжан, хотите напомнить нам, сколько раз ваш дом отказывался от участия в войнах?» «Отказывались?» Лицо молодого представителя семьи Чжан покраснело от гнева. «Мы не отказывались, а разумно распределяли ресурсы. Пока вы теряли солдат на бессмысленных стычках, мы укрепляли экономику империи». «Экономику?» — старейшина дома Ся чуть не поперхнулся вином. «Я всегда говорил, что представители семьи Чжан умеют только считать деньги. Но настоящие столпы империи – это не торговцы, а защитники ее земель». Чтобы подчеркнуть свою значимость, представитель дома Лян решил отвлечь внимание от разгорающегося спора, пустившись в длинную речь о древности своего рода. Он рассказал, как их предок участвовал в строительстве самого первого храма Солнца, и добавил: «Семья Лян – это не просто имя», – тут же провозгласил он. «Это символ служения империи. Мы не гонимся за военной славой или богатством. Наша миссия – поддерживать духовные ценности империи». Но его слова тут же были перебиты резким голосом представителя дома Фань, известного своими обширными землями на юге. «Духовные ценности?» – коротко рассмеялся он. «Забавно слышать это от людей, которые даже на свои земли в горах смотрят, как на источник редких трав для продажи. Настоящие аристократы не торгуют своими сокровищами, а защищают их». Слова представителя семьи Фань вызвали новую волну споров. Каждый из домов начал приводить свои заслуги перед империей, подкрепляя их древними легендами и историями, которые зачастую звучали нелепо. И когда в ход пошли личные выпады, атмосфера накалилась до предела. «Говорят, что ваша библиотека в столице – самая большая в империи», – язвительно заметил представитель дома Хуан. «Но какой толк от нее, если никто из ваших потомков не способен сдать экзамен на придворного советника? По крайней мере, наши дети не участвуют в азартных играх и не теряют семейные деньги», – резко парировал представитель семьи Лян, метнув в сторону Хуана взгляд, полный презрения. Все это время Юрий, наблюдая за этим спектаклем, едва сдерживал смех. Его забавляла эта игра престолов, где все участники были до абсурда заняты собой и своими амбициями. Несмотря на их высокопарные речи, Он видел их истинные лица. Зависть, гордость, жадность. Но в какой-то момент спор достиг такого накала, что несколько слуг поспешили выйти из зала, чтобы вызвать распорядителя дворца. А когда распорядитель императорского дворца вошел, зал мгновенно притих. Его присутствие напомнило гостям, что, несмотря на отсутствие императора, они все еще находятся во дворце. «Господа», — начал он с ледяной вежливостью, — «император не приветствует разногласий между своими верными подданными, особенно в такой важный день. Я прошу вас проявить сдержанность». Этот укор вернул часть гостей к здравомыслию, хотя многие из них продолжали бросать друг на друга недовольные взгляды. И после вмешательства распорядителя разговоры переключились на более нейтральные темы. Но Юрий, все еще оставаясь в своей тени, снова понял, что в этом зале его никто не воспринимает всерьез. Они не видели в нем угрозы или значимого участника событий. Это позволило ему продолжать наблюдать за этими аристократами и еще глубже понимать, как устроена их власть и высокомерие. Его взгляд поочередно задержался на каждом из спорящих, и он вновь мысленно усмехнулся. Они так заняты собой, что даже не понимают, насколько маловажными кажутся со стороны. А в разгар вечера, когда накал страстей между старшими представителями благородных семейств слегка утих, молодые представители знати решили воспользоваться моментом. Они прекрасно понимали, что император Тейн отсутствует, а распорядитель, хоть и следил за порядком, не собирался мешать их безобидным попыткам пошалить. Принцесса Елена, как обычно, сидела рядом с Юрием, сдержанно улыбаясь и перекидываясь с ним редкими репликами. Но ее присутствие не осталось незамеченным для группы молодых аристократов, которые видели в ней не только редкую красавицу, но и возможность укрепить свое положение. «Она замужем», — шепнул один из них, невысокий, но явно уверенный в себе молодой человек в богатом халате, украшенном золотым шитьем. «Замужем», — тут же усмехнулся его приятель, высокий и излишне самоуверенный представитель дома Чжан. «Разве это препятствие? Тем более, за кем она может быть замужем? Неужели за ним?» После этих слов он пренебрежительно махнул рукой в сторону Юрия, который, казалось, был полностью поглощен чашей чая. Хотя его замечание все же вызвало несколько насмешек в сторону Юрия. А один из молодых людей, явно самый смелый в компании, подошел к столу Елены, сделав вид, что совершенно случайно оказался рядом. Присев на подушку напротив нее, он сложил руки перед собой и начал излагать. «Ваше высочество», — решительно произнес он с едва заметным поклоном, — «я поражен, насколько вы прекрасны. Даже среди звезд небесных трудно найти такую, что могла бы сравниться с вашим сиянием». При этих словах принцесса Елена подняла на него взгляд, в котором угадывался легкий оттенок удивления и развлекавшей ее иронии. «Благодарю за комплимент, господин». Она сделала вид, чьи-то задумалась, пытаясь вспомнить имя этого самоуверенного наглеца. «Я первый сын господина Чжана, Джан Баа, явно известного вашей милости своим вкладом в процветание империи Шань». Не дал он ей договорить, явно гордясь своим происхождением. Все это время Юрий молча наблюдал за разворачивающейся перед ним сценой, держа чашу чая в руках. За первым последовали и другие. Один из них, молодой аристократ с длинными черными волосами, собранными в сложную прическу, подошел с тонким веером, который открыл одним изысканным движением. Его наряд был насыщенного красного цвета с золотыми драконами, вышитыми на рукавах. «Ваше высочество», — начал он с легкой усмешкой, — «позвольте представить вам стихи, которые я сложил, увидев вас в этом прекрасном зале». Он продекламировал несколько строк, полных восторженных сравнений Елены с луной, весенним ветром и даже цветущими сакурами. Закончив, он встал, надеясь на аплодисменты, но вместо этого раздался тихий смешок, который не смогла удержать принцесса Мюнбёль, которая сидела рядом со своей новой родственницей. «Простите, но вы, кажется, сказали, что это была именно импровизация», — спросила молоденькая девушка, едва скрывая улыбку. «Но эти строки я точно читала в сборнике стихов императора Сяна, которые были написаны еще 1000 лет назад. Услышав такие слова с ее стороны, молодой человек густо покраснел и поспешил отойти подальше. В то время другие аристократы решили пойти другим путем. Один из них преподнес Елене небольшую шкатулку, инкрустированную нефритом и золотом. «Ваше высочество, это скромный подарок от моего дома», — тут же принялся пояснять он, заметив вопросительный взгляд со стороны благородной девушки. Этот нефрит был добыт в глубинах северных гор и обработан лучшими мастерами. Елена с улыбкой приняла подарок, но ее взгляд говорил о том, что она прекрасно понимала намерения дарителя. «Благодарю», — коротко сказала она. «Но разве это не редкость? Я слышала, что такие шкатулки дарят только в знак больших дружеских союзов». «Именно так, ваше высочество», — тут же ответил он, чувствуя, что его план проваливается. Тем более, что весь этот парад пафоса и самоуверенности привлекал внимание не только Елены, но и тех дочерей императора Тейна, что сидели рядом с ней. Принцесса Мюнбель, сидящая неподалеку, едва сдерживала смех. Она прикрывала рот веером, но ее глаза ясно выдавали веселье. «Как они стараются!» — шепнула она Елене, когда та слегка наклонилась в ее сторону. «Это забавно, но немного утомляет», — так же тихо ответила ей Елена, склонившись к ней еще ближе. А принцесса Айонг, супруга принца Георга, тоже не осталась в стороне. Она сидела с гордо поднятой головой, но иногда позволяла себе насмешливую улыбку. «Я думала, что они остановятся, когда поймут, что ты замужем», сказала она Елене с легкой иронией. «Но, видимо, у них вообще отсутствует любое чувство такта, или даже самого воспитания, ведь такими поступками они позорят не только самих себя, но и все свои семьи. Они просто видят во мне цель, но я не собираюсь их поощрять», тут же ответила принцесса Елена. Но весь этот вечер молодые аристократы старательно распускали хвосты, пытаясь превзойти друг друга. Один демонстрировал дорогие ткани, другой рассказывал о своих подвигах, которые, как заметила Мюнбель, больше походили на сказки. И в какой-то момент один из них, решив показать свое боевое мастерство, выхватил из ножен кинжал и продемонстрировал несколько быстрых движений. Однако, поскользнувшись на гладком полу, он едва не упал, вызвав громкий хохот у всех присутствующих. «Кажется, они забыли, что здесь не турнир, а пир», — тихо заметила Елена, обращаясь уже к Юрию. «Пусть играют, пока их не заметил император». Все это время сохранявший спокойствие, наконец коротко улыбнулся ей в ответ парень. Елена кивнула, и ее глаза заблестели от с огромным трудом сдерживаемого смеха. Эти павлины, казалось, развлекали ее больше, чем сам пир. А когда они поняли, что все эти усилия вызывают лишь смех, а не восхищение, то вся их самоуверенность начала медленно угасать. В самый разгар пира, когда благородные семьи заканчивали свои показательные выступления, внезапно раздались звуки колоколов, глухие и одновременно мелодичные, словно звон доносился из иных миров. Слуги, мгновенно расправившиеся с последними недоразумениями, поспешили распахнуть огромные двери зала. Представители сект древнего учения пути постижения Дао прибыли, чтобы почтить праздник и принести дары. Стараясь перекричать весь этот шум, из сотен голосов и музыки, весьма громко возместил стоявший у дверей глашатай. Первые вошли представители секты благословенного лотоса. Их приближение предшествовало легкое дуновение ветра, заполнившее зал. Шестеро последователей секты двигались плавно, будто скользя по воздуху. Их легкие белоснежные одежды напоминали перья, колышущиеся в невидимом потоке. Впереди всей этой группы шел мастер Дао в возрасте около 40 лет, с проницательным взглядом и длинной седой бородой. Его шаги были почти неслышны, а за спиной развивалась голубая мантия с изображением парящих журавлей. «Великий император Тейн», — произнес он громким, уверенным голосом, поклонившись. «Секта благословенного лотоса, движимая волей звезд и путем Дао, приносит свои благословения и скромный дар». Два ученика, стоявшие позади мастера, осторожно поставили перед троном императора, который к этому времени уже успел занять свое место, резной сундучок из чистейшего нефрита. Когда его крышка была открыта, все увидели прозрачный сосуд с кристально чистой водой, в которой плавали три золотых лепестка неизвестного цветка. «Это эликсир летнего рассвета», — пояснил мастер секты. «Капля его продлевает жизнь на 10 лет, а всего лишь вкусив глоток, человек обретает умиротворение и силу духа». Император Тейн благосклонно кивнул, принимая дар от имени молодых. Зал уже наполнился теплом, словно в его центре зажгли невидимый костер, и следующими вошли представители секты парящего журавля. Их одежды были небесного оттенка, расшитыми танцующими свои танцы журавлями. Во главе этой процессии шел могучий мужчина с грубым, но величественным лицом. Его грудь украшала ожерелье из опалов и рубинов, переливающихся в свете магических светильников. «Секта парящего журавля приветствует вас, а великий император Тейн», — Его голос звучал, как гром, а в зале, казалось, стало жарче. «Мы приносим свой дар, камень бессмертного огня». Служители внесли массивный ящик, покрытый росписью в виде пылающего дракона. Когда его открыли, изнутри вырвался яркий свет, обнажив красный кристалл, светившийся, как горящий уголь. «Этот камень согреет ваш дворец даже в лютую зиму и даст силу тому, кто сможет использовать его энергию». Заметив легкое недоумение, проступившее на лице императора, все же пояснил даритель. Появление представителей секты Белой Змеи сопровождалось тишиной. Их приближение ощущалось только благодаря легкому мерцанию серебристого света и своеобразному шелесту их одежды, напоминающему шорох чешуи змеи, что подбирается к своей жертве, наполнившим зал. Одеты они были в строгие темные мантии с серебристыми узорами, напомнившими чешую их тотема. Их лидер, хрупкая на вид женщина с бледным лицом и холодным взглядом, шла медленно, опираясь на трос с серебряным навершием. Секта Белой Змеи склоняет голову перед мудростью императора Тиена. Ее голос был негромким, но он, казалось, проникал в самую душу. «Наш дар – зеркало Луны». Из-за ее спины два ученика вынесли зеркало в тонкой оправе из светлого металла, сияющее мягким светом. Это зеркало отражает не только внешний облик, но и истинную сущность. Видимо, стараясь не повторять ошибок своих предшественников, дарительница решила сразу пояснить предназначение своего подарка. «Пусть оно служит вам для познания истины». Последними вошли представители секты Небесного Грома, чье появление сопровождалось гулом, напоминающим далекие раскаты грома. Их одежды были насыщенного синего цвета с золотыми молниями, вышитыми на ткани. Лидером был высокий мужчина с суровым лицом и острыми чертами. Его шаги звучали громко, будто грохот небесного удара, а за спиной развивался плащ, расшитый грозовыми облаками. «А император», — произнес он, поклонившись, — «мы, ученики грома, приносим вам могущество небес. Вот наш дар, кристалл грома». Массивный сосуд из дымчатого кварца был поднят двумя учениками. Внутри него сверкали молнии, создавая впечатление, что сама буря была заключена в этой емкости. Этот кристалл способен высвободить мощь молнии, уничтожая любое зло, что встанет на вашем пути. Каждая такая процессия была воспринята с благоговением, хотя подарки сект, как и их речи, вызвали разные эмоции. Старшие представители знати старались выглядеть равнодушно, но их завистливые взгляды выдавали истинные чувства. Юрий же, стоявший рядом с Еленой, наблюдал за всем происходящим с легкой усмешкой. Он понимал, что эти дары, как и вся церемония, были больше демонстрацией силы и влияния, чем искренним знаком почтения. «Скажи честно, что думаешь обо всем этом?» Явно заметив, что Юрий слегка прищурился, наклонилась к нему принцесса Елена. «Они старательно делают вид, что это честь для императора, но на самом деле они хвастаются друг перед другом», — тихо ответил Юрий. «К тому же все эти подарки никому особо-то и не нужны». В ответ на его слова принцесса Елена едва сдержала улыбку, ее взгляд снова устремился на представителей сект, которые явно наслаждались произведенным эффектом. А вот парню было не до смеха, так как он четко видел со стороны тех самых молодых парней из благородных семейств своеобразный негатив, который они никак не могли скрыть. Еще бы, их усилия могли бы сработать, но принцесса Елена почему-то весьма старательно следила своим взглядом именно за ним, а их всего лишь воспринимала как своеобразный шум. А на кого им еще бы нужно было злиться? Только на него. Не будут же они злиться на саму принцессу, ведь этот своеобразный муж благородной девушки воспринимался ими как часть интерьера. И именно эта часть интерьера их буквально бесила одним только своим присутствием. Всего лишь потому, что была интересна принцессе больше, чем все их усилия. А когда они заметили еще и то, что даже четвертая принцесса проявляет к нему больше интереса, чем к ним, их ярости просто не было предела. Они-то явно рассчитывали на то, что именно их заметят эти две молоденькие девушки, с весьма значимой родословной. А теперь получалось так, что все их старания оказались пустышкой. Тем более, что все происходило прямо на глазах их старейшин, что еще больше все им испортило. И теперь, даже сидя за соседним с принцессой столиком, он ощущал на себе пристальные и весьма злые взгляды всех этих благородных. Именно в этот момент парень и понял, что именно ему придется сделать, чтобы раз и навсегда сменить вектор ненависти со стороны этих разумных. Нет, не самих этих молодых парней, а именно старейшин их семей. Сейчас он им всем мешает, и все они сейчас будут думать над тем, как бы им было бы неплохо банально избавиться от него. Но если он все сделает правильно, то их собственные старейшины сами осадят своих детишек, лишь бы те не пытались нервировать Юрия своими выходками. Слушайте, не совсем уважаемый мной господин, когда очередной такой умник все же решился приблизиться к столам принцесс, подал свой голос Юрий, чем заставил резко замолчать этого расфуфыренного павлина. «Я бы вам посоветовал соблюдать хотя бы обычаи собственного народа, если вы уж чужие не уважаете. Сейчас вы старательно лезете, как вам уже сказали, к замужней женщине, но настолько тупы, что стараетесь этого не замечать. А может быть, в вашей семье принято своих сыновей чужие семьи отдавать в виде прислуги? Вы, евнух?» Когда Юрий, с невозмутимым выражением лица, задает свой язвительный вопрос, молодой представитель благородного семейства Фань, высокий и изящный юноша с безукоризненно уложенными волосами и ослепительно белой улыбкой, мгновенно замер. В этот момент его лицо, прежде излучающее уверенность и самодовольство, начало стремительно меняться. Сначала глаза юноши широко раскрылись от удивления, в них читалось недоверие, словно он не мог поверить, что кто-то посмел так прямо, да еще в присутствии других, бросить ему вызов. На мгновение его губы приоткрылись, но слов не последовало, он был просто ошарашен. Но всего лишь через несколько секунд удивление начало сменяться растерянностью. Брови юноши слегка сдвинулись к переносице, а улыбка, еще недавно такая уверенная, превратилась в неуверенную гримасу. Он машинально отступил на полшага назад, словно пытаясь выиграть время, чтобы осмыслить услышанное. Его взгляд все еще метался, то на Юрия, то на принцессу Елену, которая, едва сдерживая смех, прикрыла рот рукой. Про двух других принцесс тут вообще и речи не шло. «Что? Что ты сказал?» Наконец выдавил он из себя, и его голос звучал уже куда выше, чем обычно, выдавая его замешательство. Однако, прежде чем он успел собраться с мыслями, смысл сказанного Юрием все же полностью дошел до его сознания, и на смену растерянности пришел гнев, и лицо юноши начало наливаться яркой краской. Его щеки запылали ярким румянцем, а уши покраснели, словно он только что оказался под палящим солнцем. «Как ты смеешь?» — все же произнес он, но голос дрожал от еле сдерживаемой ярости. Его идеально ухоженные губы сжались в тонкую линию, а ноздри раздувались, будто он с трудом сдерживается, чтобы не накричать. Глаза этого юноши, теперь блестящие от ярости, сверкали, как острые кинжалы. Он сжимал кулаки, тонкие пальцы с длинными ногтями, украшенными кольцами, начали дрожать. Казалось, он готов броситься на Юрия, но что-то, возможно, осознание статуса принцессы Елены или присутствие других придворных, все еще удерживали его на месте. Но вскоре этот представитель семьи Фань резко выпрямился, стараясь сохранить остатки достоинства. Однако его попытка вернуть самообладание только добавляли нелепость всей сложившейся ситуации. Его лицо все еще пылало, а дрожащий подбородок выдавал внутреннюю борьбу между яростью и желанием избежать еще большего унижения. «Ты не смеешь так говорить со мной». Когда он снова заговорил, его голос был полон яда, но звучал все так же неуверенно. «Ты не имеешь права». Но и эти слова звучали так, будто юноша старался убедить не только окружающих, но и самого себя в собственной значимости. Но, на фоне этого спектакля, все же раздался тихий и явно сдержанный смешок, едва уловимый, но явно исходящий от принцессы Елены. Этот звук только добавил масла в огонь, и молодой человек, окончательно потеряв самообладание, был вынужден повернуться уйти быстрыми шагами, не глядя ни на кого, чтобы не усилить свое унижение еще больше. «О, следующее идет». Заметив то, как вперед вроде бы вышел очередной претендент на внимание принцесс, Юрий тут же снова разразился достаточно громкой тирадой, которая тут же заставила всех обернуться в сторону этого парня, который, словно передумав, резко развернулся и пошел обратно. «Да что же у них тут вообще происходит? Одни евнухи кругом». Сейчас Юрий совершенно спокойно сидел за своим столиком, словно высеченный из камня, когда молодые представители благородных семейств начали перешептываться между собой, явно готовя ответ на его колкости. Их самодовольные лица теперь были напряжены, а в глазах читалась смесь раздражения, возмущения и скрытого презрения. «Господин Юрий, разве вы не знаете о том, что у нас, в империи Шань, принято уважать тех, кто обладает достойной родословной?» Наконец-то разродился один из них, юноша с тонкими усиками и тщательно уложенной прической, сделав шаг вперед, чуть насмешливо склонив голову в издевательском поклоне. Или же вам просто не объяснили, как вести себя среди людей знатного происхождения. Другие поддержали его тонким смехом, больше похожим на насмешливое хихиканье. О, возможно, он просто не понимает наших обычаев, с ленивым видом добавил еще один, высокий и худощавый юноша. Мы должны быть снисходительны, ведь не каждый способен оценить, что такое истинное благородство. Может, ему стоит преподать пару показательных уроков, чтобы этот господин все же понял свое настоящее место. Эти слова были произнесены с таким преувеличенным высокомерием, что Юрий лишь слегка приподнял бровь. Его спокойствие, вкупе с едва заметной усмешкой, начало раздражать молодых дворян еще больше. «Может быть, ты хочешь продемонстрировать свое мастерство?» — подал голос третий юноша, сжимая руки за спиной, чтобы скрыть свое волнение. «Мы можем устроить небольшое состязание. Конечно, по упрощенным правилам, чтобы у тебя был хоть какой-то шанс, а то нам не хотелось бы омрачать праздник нашей принцессы твоей грязной кровью». На этих словах несколько молодых людей кивнули, явно поддерживая эту идею. Они надеялись, что смогут либо выставить Юрия в невыгодном свете, либо спровоцировать его на грубую ошибку. Сам же Юрий в этот момент поднял свой холодный и равнодушный взгляд, устремив его на говорившего. Глубокий, холодный блеск в его глазах заставил юношу запнуться. «Вы уверены, что хотите испытать свою удачу? Тогда попрошу всех желающих выйти вперед», — спокойно произнес он ровным голосом, который, несмотря на спокойствие, звучал как скрытая угроза, хотя трое молодых парней, немного посомневавшись, все же шагнули к нему, выдвинувшись впереди всей этой группы недовольных. «Вот только, сразу предупреждаю, я не обучен вашим танцам, меня учили убивать, кто откажется, может отойти назад». Некоторое замешательство пробежало по лицам дворян, однако их лидер, тот самый юноша с тонкими усиками, решительно шагнул вперед. Конечно, с трудом удерживая свою браваду на прежнем уровне, он постарался усмехнуться в ответ на спокойные слова парня. «Мы ведь не хотим, чтобы уважаемый гость империи чувствовал себя чужим. Правда, господа?» Он обернулся к своим друзьям, которые поддержали его смехом и аплодисментами. Их уверенность была слишком уж наигранной, но, находясь в кругу своих, они ощущали ложное превосходство. Вот только когда Юрий сделал шаг вперед, в этот момент атмосфера в зале резко изменилась. Его движения были спокойными, но каждый шаг вперед и полное отсутствие с его стороны каких-либо других эмоций, кроме полного равнодушия, теперь явно вызывал странное ощущение тревоги у тех, кто стоял перед ним. Даже невооруженным взглядом можно было заметить, как уверенность молодых дворян начала колебаться. «Ваша затея может закончиться плачевно для вас», — так же спокойно произнес он, едва заметно прищурившись. «Но, если вы так хотите испытать свою судьбу, я не стану вас разубеждать. Каждый вправе сам решать, как именно он хочет умереть. Уважаемые господа, возможно, вам стоит подумать дважды, прежде чем устраивать такие сцены». Заметив возникшее в зале напряжение, в это дело примирительно вмешалась с легкой улыбкой принцесса Елена. «Мой супруг обладает не только хорошими манерами, но и весьма специфическими навыками, которые могут очень сильно не понравиться вам». И хотя ее голос прозвучал достаточно мягко, но в словах чувствовалась скрытая угроза. Это подействовало на некоторых из молодых людей, которые предпочли отступить на шаг назад, сделав вид, что просто наблюдают. Однако лидер группы, пытаясь сохранить лицо, бросил последнюю реплику. «Мы всего лишь хотели развлечься и развлечь гостя». Все так же наигранно нагло усмехнулся он слегка побледневшими губами. «Неужели это так страшно? Развлекаться стоит с умом». Коротко и все так же не сводя с него глаз, равнодушно пожал плечами Юрий. «Иначе можно оказаться в роли посмешища, а не победителя. А если вы шутите с диким хищником, то можете и погибнуть. Хотя, кто я такой, чтобы давать советы тем, кого явно воспитывали в лучших традициях империи Шань? Вы же в таких делах должны лучше всех разбираться. Вот и покажите мне то, на что сами можете быть способны. Или вы только болтать гораздо?» С этими словами он слегка повернулся к принцессе Елене и наклонил голову, словно спрашивая у него разрешения, а также и демонстративно показывая, что не считает их достойными своего внимания. Молодые дворяне остались стоять в неловком молчании, глядя друг на друга в поисках поддержки, но атмосфера уже явно не располагала к дальнейшим провокациям. Атмосфера в зале накалилась до предела, когда лидер группы молодых дворян не выдержал всего этого напряжения. Его лицо исказилось от ярости, и он, с трудом скрывая дрожь, выхватил меч у стоявшего рядом телохранителя. Меч был типичным для империи Шань, слегка изогнутый, с богато украшенной гардой, говорящей о знатности его владельца. Молодой дворянин резко вскинул оружие и бросился на Юрия, выкрикивая: «Сражайся со мной как мужчина! Покажи, на что ты способен!» Его движения были быстрые и уверены, словно за плечами у него было множество тренировок с настоящими мастерами. Каждый удар, направленный на Юрия, был точен и смертельно опасен. Однако Юрий, оставшись неподвижным до самого момента атаки, вдруг плавно вытянул свой меч. Его оружие, тонкое и непримечательное на первый взгляд, словно ожило, отражая свет залов дворца переливами магических узоров. Когда он парировал первый удар, по залу прокатилась волна удивленных возгласов. Звук столкновения клинков был коротким, почти мелодичным, и остался в воздухе эхом. Молодой дворянин продолжал атаковать, переходя от одной техники к другой, пытаясь пробить защиту Юрия. Его удары были стремительны, их сила и точность свидетельствовали о многолетнем обучении у лучших мастеров империи. Но Юрий двигался с пугающей легкостью, словно все происходящее было для него простой разминкой. Его блоки и парирование выглядели почти лениво, но каждый раз точность его движения оставляла противника безрезультатным. «Ты издеваешься!» – выкрикнул дворянин, отступив на шаг, чтобы перевести дыхание. «Сражайся, как мужчина!» Юрий не ответил. Его лицо оставалось спокойным, почти равнодушным, словно он наблюдал за ребенком, который только учится держать меч. «Хочешь настоящего боя?» – наконец произнес Юрий, и его голос хотя и был ровным, но в нем чувствовалась стальная нотка. «Твои движения хороши, но ты слишком уверен в себе. Это слабость, которая всегда приводит к поражению». Разъяренный насмешкой, дворянин снова бросился вперед, вложив в серию атак всю свою ярость. Удары следовали один за другим, с такой скоростью, что казалось, клинок разрезал сам воздух. Но Юрий даже не сдвинулся с места. Его меч мелькал в воздухе, отражая каждый удар с почти механической точностью. Некоторые из присутствующих в зале старейшин знатных семейств начали перешептываться, узнав в мече Юрия магический артефакт. Его клинок был необычайно легким, но каждая его черта, от рукояти до лезвия, испускала едва уловимое сияние, указывающее на присутствие древней магии. Продолжая бой, Юрий дождался, пока его противник, который явно не привык к тому, чтобы его враги сражались с ним не столько, сколько он хочет, все же выдохнется. Его движения начали замедляться, и уверенность во взгляде сменилась смесью страха и разочарования. «Ну, что?» – произнес Юрий, глядя прямо в глаза молодому благородному. «Ты же хотел увидеть мои способности? Получай!» С этими словами он сделал резкий выпад. Его меч блеснул, и прежде, чем кто-либо успел понять, что произошло, противник рухнул на бок, не имея никакой возможности подняться. Его глаза расширились от ужаса, когда он осознал, что Юрий отсек ему обе ноги. Тишина, наступившая в зале, была просто оглушительной. Принцесса Елена и Мюнбель, сидевшие рядом, лишь обменялись взглядами, явно не потрясенные произошедшим. А сам Юрий, даже не взглянув на поверженного врага, аккуратно вытер лезвие и убрал меч в ножны. «Возможно, в следующий раз тебе стоит подумать дважды, прежде чем бросать вызов тому, кого ты не понимаешь», — спокойно сказал он. «И еще, мужчина доказывает свою силу не криками, а поступками». Он повернулся и, отступив назад, оставив за спиной ошеломленных молодых дворян, которые теперь боялись даже смотреть ему в глаза. К раненому уже подбегали как стражники, так и местные лекари, сразу же постаравшиеся перетянуть тому раны, чтобы унести его куда-то прочь. Но несмотря на это, атмосфера в зале все так же продолжала накаляться. Когда первый дворянин был выведен из строя, в глазах остальных молодых представителей знати проскользнул страх. Однако среди них уже ранее нашлись двое, кто, несмотря на очевидный риск, посчитал, что отступление в данном случае будет равносильно позору. «Этот чужак осмелился поднять руку на нас, благородных сынов империи Шань», словно подбадривая самого себя, заявил один из них, высокий юноша с надменным выражением лица и коротко подстриженной бородкой. «Он думает, что его примитивные приемы нас напугают. Позвольте, я покажу, как истинный мастер управляется с мечом». Юрий лениво взглянул на него, оставаясь на месте. «Еще один доброволец», — тихо произнес он, смахивая невидимую пылинку с рукояти своего меча. «Хорошо, но предупреждаю, я не стану проявлять терпение дважды». Юноша поднял свой меч и бросился на Юрия, вложив в первый удар всю свою силу. Удары посыпались один за другим, казалось, он действительно был куда более опытным бойцом, чем его предшественник. Его техника отличалась точностью, а каждый выпад сопровождался громкими выкриками, призванными внушить страх. Однако Юрий с легкостью отражал каждый его удар. Он двигался плавно, его клинок, казалось, жил своей жизнью, перехватывая каждую атаку на доли секунды раньше, чем она могла достичь цели. «Ты слишком много шумишь», — произнес Юрий, чуть подаваясь вперед. Его противник вдруг оступился, а затем почувствовал резкую боль. Одним стремительным движением Юрий отсек его руку чуть выше локтя. Меч этого юноши с глухим звуком упал на пол, а сам он вскрикнул и схватился за культю, из которой хлынула кровь. «В следующий раз думай, прежде чем бросаться на кого-то только из-за уязвленной гордости», — заметил спокойно Юрий, отступая назад и жестом указывая слугам, чтобы те увели раненого, которому тоже было необходимо оказать помощь. Но все на этом не закончилось. Следующий благородный, ранее вызвавшийся на эту глупость, низкорослый и коренастый, с лицом, испещренным шрамами, шагнул вперед. «Достаточно!» — слегка визгливо закричал он, сжимая меч обеими руками. «Ты осмеливаешься унижать нас здесь, в сердце империи Шань? Я покажу тебе, что такое настоящая честь!» «Что же?» — невозмутимо ответил Юрий, снова обнажая свое оружие. «Попробуй». Этот поединок длился чуть дольше. Новый противник оказался упрямым и настойчивым, атаковал низко и быстро, пытаясь поймать Юрия на ошибке. Но Юрий словно предвидел каждое его движение. В какой-то момент, издав короткий вздох, он сделал резкий выпад. Секунда, и этот молодой парень оказался на коленях. Его правая нога, отсеченная по колено, уже лежала рядом с ним. «Неужели вы ничего не учитесь?» — спросил Юрий, стоя над своим поверженным противником, и его тон был все так же спокоен, но в глазах читалась сталь. «Может, на этом мы остановимся, или есть еще желающие? Следующего, как самого тупого, я, так уж и быть, убью». Зал охватила напряженная тишина. Молодые дворяне, еще секунду назад раздувавшие грудь от храбрости, теперь избегали даже смотреть в сторону Юрия. Они осознали, их попытки унизить его закончились катастрофой для их собственной гордости. А многие из присутствующих, включая сюда даже старейшин благородных семейств, задумались о возможных последствиях дальнейших провокаций. Слишком очевидно было, что Юрий не только мастер своего дела, но и не боится особо наглым давать весьма жестокие уроки, которые будут долго помнить. Хотя некоторые индивидуумы все же начали было возмущаться. «Я вижу, что тут всем весело». Внезапно раздавшийся голос вернувшегося в зал императора Тиена, и все желающие повысить голос, тут же осеклись и расползлись по своим местам. «Ну, что же, я даже рад тому, что наши молодые люди развлекли моих личных гостей». При этих словах пара старейшин благородных семейств, уже было открывший рот, буквально со стуком встретившихся друг с другом зубов, остановили словесный поток, который сейчас мог банально испортить им все. У всех еще на слуху была судьба семьи Хо, еще не так давно старательно хвалившаяся своей силой и связями, и никому из них не хотелось бы повторить их судьбу. «Уважаемый господин Юрий», — внезапно вышедший вперед старейшина секты парящего журавля медленно поклонился и достаточно громко обратился к парню, только-только вернувшемуся на свое место. «У нас есть к вам предложение. Через неделю должно состояться состязание между мастерами сект по мастерству и силам, и мы хотели бы пригласить вас на это состязание в виде особого почетного гостя. Мы уже наслышаны о вашем мастерстве в магических искусствах, поэтому мы хотели бы, по возможности, увидеть своими глазами те самые техники пылающего феникса». Быстро выскользнувший вперед слуга императора принял из рук старейшины свиток с официальным приглашением парня на ежегодное состязание мастеров Дао, и аккуратно передал его Юрию. После чего старейшина секты снова поклонился и вернулся на свое место. И только после этого по залу прокатился тихий шепот, который явно не сулил ничего хорошего тем забиякам, которые затевали с ним ссоры. Так как все присутствующие в этом зале прекрасно знали, что представители сект ни в коем случае не стали бы приглашать в виде почетного гостя того, кто не выделяется мастерством и силой, идя по пути постижения Дао. А если уж они признали за парнем этот факт, то и всем другим следовало бы обратить на него свое самое пристальное внимание, чего сделано не было. Именно из-за того, что некоторые выскочки старательно пытались спровоцировать с ним конфликт. Зато теперь ситуация кардинально поменялась, и сразу можно было заметить, что большая часть взглядов, которые ранее мог почувствовать на себе Юрий, резко поменяли свою полярность, и теперь они были больше изучающими и оценивающими. Хотя еще пару минут назад в них было больше брезгливости и пренебрежения. Техники пламенного феникса, в внезапно наступившей тишине этот шепот буквально резанул чуткий слух, натренированный годами жизни в темном лесу. Как так, они же, были уже давно утеряны. Откуда он? Ну вот и началось. Юрий мысленно усмехнулся, при этом стараясь хранить ледяное спокойствие, чего нельзя было сказать про всех остальных собравшихся, особенно про молодых представителей благородных семей, которые сейчас были вынуждены выслушивать разъяренное шипение своих старейшин. И все только из-за того, что те, ни в чем не разобравшись, полезли в бутылку. И теперь кому-то придется все расхлебывать. И Юрию было даже не интересно то, как между собой все эти разумные будут разбираться между собой. Главное было в том, что теперь его самого будут старательно обходить стороной. Хотя, по некоторым взглядам собравшихся в этом зале разумных, можно было понять, что они сейчас слишком уж задумчиво присматриваются не только к самому Юрию, но и к принцессе Елене. И это было немного странно. Но сейчас парню было как-то плевать на все эти глупости. Состязание мастеров Дао. Это очередное раннее утро над столицей империи Шань начиналось с прохладного ветерка, который, словно невидимая рука, ласкал сложные карнизы и крыши домов. Небо постепенно окрашивалось в нежные розово-золотые тона, предвещая ясный день. Улицы уже начали оживать. Прохожие спешили к рынкам или занимали лучшие места вдоль дорог, ведущих к месту, где предстояло великое событие, ежегодное состязание мастеров Дао. Арена, на которой проводился этот престижный турнир, располагалась на величественном возвышении за пределами центральных кварталов города. Место было выбрано не случайно. Древние мастера Дао полагали, что энергия неба и земли сходится именно здесь, образуя мощный поток ци. Возвышение представляло собой естественный холм, укрепленный массивными каменными стенами, украшенными резьбой, изображающей сцены из жизни легендарных мастеров Дао. Вершина холма была выровнена, и здесь, словно из самой земли, вырастала арена, выложенная из гладкого белого камня. Ее поверхность была покрыта узорами из золота и серебра, создающими сложные геометрические плетения, которые могли активироваться в случае необходимости для защиты зрителей от мощных магических атак участников. Вокруг арены располагались широкие трибуны, ступенчатыми уровнями поднимающиеся к небу. Каждое место было выполнено из тщательно обработанного дерева, инкрустированного драгоценными камнями и позолотой. Каждый ряд трибун был разделен на зоны, предназначенные для представителей разных сект. Флаги и символы сект развивались на ветру, добавляя ярких красок в общий пейзаж. В центре одной из самых высоких трибун находилась отдельная ложа для императорской семьи. Ее защищали сложные магические барьеры, сиявшие легким голубоватым светом. Ложа была отделана изысканно. Колонны, поддерживающие навес, украшали резные изображения драконов, а в центре стоял трон императора, выполненный из нефрита и золота. Тишина утреннего холма постепенно наполнялась шумом. Сектанты в традиционных одеждах начали стекаться к арене. Их наряды варьировались от скромных белых одеяний до сложных костюмов, расшитых золотом и серебром. Каждый из них гордо носил символ своей секты, будь то эмблема на груди, пояс из редкой ткани или оружие, покоившееся у пояса. И сначала заполнялись нижние ярусы трибун, где располагались менее известные секты. Их представители сидели тихо, многие из них выглядели скромно, понимая, что рядом с могущественными сектами их позиции казались незначительными. На более высоких уровнях появлялись мастера крупных и влиятельных сект. Их прибытие сопровождалось демонстрацией силы. Некоторые пребывали на магических платформах, другие – на летающих мечах или животных духах. Зрители с нижних ярусов замирали в восхищении, наблюдая за каждым жестом этих выдающихся мастеров. Особое внимание привлекала ложа императорской семьи. Когда туда начали стекаться члены династии, на арене воцарилась тишина. Императорская охрана в серебристых доспехах, украшенных драконьими мотивами, заняла позиции вокруг ложи, создавая кольцо безопасности. Сами члены императорской семьи выглядели величественно. Их наряды, выполненные в традиционном восточном стиле, были украшены тончайшими узорами из золота, а головы венчали сложные украшения, символизирующие их статус. А когда ложа была заполнена, а на трибунах уже не осталось свободных мест. Над ареной раздался звук огромного гонга. Этот низкий гул пробежался по воздуху, заставляя замолчать даже самых шумных зрителей. Все замерли в ожидании, ведь совсем скоро начнется событие, которого ждали целый год. Начало состязания началось с величественного звучания гонга, низкий звук которого разлился по всей арене и трибунам, словно пульс самой земли. Толпы собравшихся замерли, ожидая начала церемонии, и, будто по велению невидимой силы, наступила абсолютная тишина. Даже ветер, казалось, стих, позволяя словам герольдов заполнить пространство. На арену шагнули два герольда, их высокие фигуры были облачены в традиционные одежды из ярко-красного шелка, расшитые золотыми узорами драконов и облаков. Их лица выражали одновременно гордость и серьезность, а в руках они держали длинные посохи, украшенные звенящими бронзовыми кольцами. С синхронностью, напоминающей идеально отточенное искусство, герольды преклонили колени перед ложей императора, затем медленно поднялись и начали говорить. Первый герольд, мужчина с седой бородой и голосом, подобным раскатом грома, сделал шаг вперед. «Доблестные мастера Дао, благородные зрители и великий император Тиин, владыка неба и земли, сегодня мы снова собрались на этом священном месте, чтобы стать свидетелями искусства, которое питает жизнь самой империи». Его голос эхом разнесся по арене, заставляя каждого из зрителей почувствовать важность момента. Здесь, на этой земле, сливаются потоки небесной энергии и силы земли, позволяя истинным мастерам Дао раскрывать свои потенциалы. Второй герольд, женщина с длинными черными волосами, заплетенными в сложные узоры, подхватила речь. Ее голос звучал мягче, но в нем ощущалась власть. История этих состязаний восходит к эпохе, когда легендарные мастера, ищущие путь к просветлению, бросали вызов себе и друг другу. Их сражения, их усилия и стремление превзойти пределы человеческой природы сделали это место священным. Здесь закаляли свои души те, чьи имена теперь вписаны золотыми иероглифами в летописи империи. Она указала рукой на огромную каменную стелу, стоящую в одном из углов арены. Поверхность стелы была покрыта резными именами и символами, которые, казалось, светились в лучах утреннего солнца. Каждый зритель знал, что эти имена принадлежат величайшим мастерам, победившим в состязаниях прошлого. После этого послышался барабанный бой. Низкий, медленный ритм заполнил воздух, усиливая напряжение. Все взгляды обратились к большому сводчатому входу на арену, окруженному резными каменными колоннами в виде змей и тигров. Там начали появляться участники состязания. Один за другим на арену выходили мастера сект. Каждый из них представлял свою школу, свое искусство и свое понимание пути Дао. Первым появился представитель молодой секты Пылающего Пера. Его одежда была алой, словно языки пламени, а за его спиной развивался длинный плащ с вышитыми фениксами. Он шагал уверенно, держа в руках боевой веер с острыми, как лезвие, краями. Толпа приветствовала его громким ревом, особенно те, кто знал о силе этой секты. За ним появился мастер из секты Лунных Теней. Это был высокий мужчина с длинными серебристыми волосами, его лицо скрывала маска, а в руках он держал изящный меч, который, казалось, отражал каждый луч света. Его походка была мягкой, почти незаметной, как у хищника, готовящегося к прыжку. Далее вышли представители других сект. Мастер из секты Благословенного Лотоса, массивный человек с крепким телосложением, вооруженный молотом, покрытым древними рунами. Воин из секты Серебристого Дракона, облаченный в легкие доспехи и несущий длинный посох с вращающимися кольцами, символизирующими поток ци. Молодая женщина из секты Парящего Журавля, чье присутствие ощущалось как легкий бриз. Ее легкая одежда из шелка плавно струилась, а в руках она держала пару серебряных кинжалов. А вслед за ней шли и другие мастера, старательно готовящиеся к сражению. Ведь именно сегодня многим из них предстояло доказать свое мастерство и, возможно, даже получить признание, чтобы усилить свои собственные позиции в родной организации. Каждое их появление сопровождалось громкими возгласами и овациями зрителей. Некоторые сектанты в трибунах приветствовали своих мастеров, размахивая знаменами, а другие молча следили за происходящим, оценивая силу и уверенность соперников. Когда все участники заняли свои места на арене, герольды снова заговорили. «Сегодняшний день станет еще одной главой в летописи наших великих мастеров. Пусть те, кто решился испытать себя, покажут свое мастерство и волю. Да начнется состязание, которая укажет путь к истине. Завершив речь, герольды синхронно поклонились и отступили в сторону, давая возможность мастерам начать свой путь. Толпа взревела, и воздух, казалось, наполнился напряжением и ожиданием грядущих событий. Состязание началось. С первых же мгновений начало состязания завораживало зрителей. После громких объявлений герольдов, на арену начали выходить подмастерья, младшие представители сект, еще только начавшие свое путешествие по пути постижения Дао. Хотя их сила и опыт не сравнивались с мастерами, каждое их движение, каждое усилие были пронизаны жаждой доказать свою значимость, и это создавало особую атмосферу. Но перед тем, как шагнуть на арену, практически все эти подмастерья достаточно долго беседовали со своими наставниками. Эти разговоры проходили прямо на виду у зрителей, добавляя зрелищности и какой-то загадочности. Эти наставники, одетые в отличительные одежды своих сект, сдержанно, но с явным волнением давали последние указания своим ученикам. Их слова сопровождались жестами и иногда легкими ударами веером или ладонью по плечу ученика, чтобы вдохновить его на бой. А некоторые наставники, особенно из более строгих и известных сект, говорили почти шепотом, словно передавая секреты искусства, другие же громко поучали, намеренно делая это так, чтобы зрители слышали. «Ты должен показать силу нашей секты, не думай о себе, думай о нас», почти выкрикнул наставник из секты Серебристого Дракона своему очередному ученику. «Помни о грации и стиле», мягко произнесла женщина-наставница из секты Парящего Журавля, поправляя одежду своей ученицы. «Красота движений столь же важна, как и их сила». Подмастерья выходили на арену по двое или трое, в зависимости от формата поединков. Каждый старался сделать свой выход как можно более эффектным. Представитель секты Пылающего Пера, юноша с ярко-красной лентой в волосах, сделал резкий взмах своим веером, и вокруг него поднялись маленькие язычки пламени, которые тут же рассеялись в воздухе. Толпа приветствовала его крики одобрения. Следом за ним на арену вышел крупный юноша из секты Серебристого Дракона. Его движения были плавными и стремительными, словно у вышедшего на охоту хищника. Секта Лунных Теней также представила своего подмастерья, юношу с изящным мечом. Он не сделал ни одного лишнего движения, просто молча шагал к центру арены, но его ледяное спокойствие вызвало у зрителей уважительное молчание. И каждое такое появление сопровождалось шепотом и комментариями в трибунах. Особенно внимательно за ними следили из императорской ложи и мест для представителей благородных семей. На арене начались поединки. Соперники вставали друг напротив друга, склоняясь в знак уважения, прежде чем начинать бой. Эти бои, хоть и не поражали масштабом силы, привлекали внимание зрителей своим мастерством. Подмастерья сражались больше с использованием простого оружия, мечей, копий, вееров или длинных посохов. Однако каждый из них старался добавить в свою технику нечто уникальное. Например, тот самый юноша из секты Пылающего Пера весьма активно использовал простейшие плетения магии огня. Во время его ударов по арене иногда проскальзывали искры, заставляя зрителей ахать. Представитель секты Туманного Ветра, наоборот, полагался на свою невероятную скорость и точность. Его движения были плавными, но при этом смертельно опасными, если бы бой был не тренировочным. Некоторые из подмастерьев использовали щиты из магической энергии, защищая себя от атак противников. Щиты выглядели как полупрозрачные барьеры, иногда искривляющиеся при сильных ударах. Что было особенно заметно, так это то, как подмастерья сект в этого раз весьма сильно старались привлечь внимание зрителей именно из императорской ложи. Во время боев они иногда нарочно выполняли сложные маневры или старались эффектно завершить поединок. Один из участников, представитель секты Серебристого Дракона, нарочно выбил оружие из рук соперника и закончил бой, размахивая своим копьем, словно празднуя победу. И было вполне естественным, что зрители из благородных семейств сразу же заметили эту попытку выделиться, и в их рядах начались оживленные обсуждения. Они пытаются показать себя не только перед наставниками, но и перед императором. Коротко усмехнулся пожилой мужчина в богатой одежде. Мудрый ход, хотя и немного наглый. А что в этом плохого? Ему тут же возразила женщина с тонкой золотой диадемой, одетой на черные как смоль волосы. Кто знает, может быть один из них привлечет внимание его величества, и сможет получить со стороны императора какую-то поддержку, и даже члены императорской семьи, хотя и наблюдали за происходящим с сдержанным интересом, порой позволяли себе тихие комментарии. Смотрите, как они стараются. заметила молодая принцесса Суин, сидящая рядом с императором. «Даже не знаешь, что важнее, их мастерство или их желание нас впечатлить». Император лишь улыбнулся в ответ, но ничего не ответил, продолжая наблюдать за поединками. Судя по его слегка нахмуренному лбу, на котором можно было заметить пару морщин, властитель огромного государства в этот момент думал о чем-то своем, и все происходящее перед ним воспринимал как нечто несущественное. На трибунах же накал страстей рос все больше. С каждой новой парой подмастерьев, которые показательно демонстрировали свое мастерство, зрители все больше увлекались, болея за своих фаворитов или просто наслаждаясь зрелищем. Состязание только началось, но уже стало ясно, оно обещает быть захватывающим и полным неожиданностей. Когда на арену начали выходить мастера сект, атмосфера среди зрителей заметно изменилась. Если подмастерья вызывали у публики легкое восхищение и добродушные обсуждения, то мастера, с их аурой, силой и уверенностью, внушали настоящий трепет. Каждый их шаг был наполнен достоинством, а их движение – совершенством, выработанным годами тренировок. Герольды, стоявшие на краях арены, возвысили свои голоса, объявляя мастеров и их секты с пафосом и торжественностью. Представитель секты Серебристого Дракона, мастер Дао Ханинь, хранитель Восточных Ветров, мастер секты Благословенного Лотоса, мудрый Чжу Цань, повелитель Нефритового Света, воин секты Парящего Журавля, Лич Жао, тень Великого Крыла. Первая схватка произошла между представителями сект Серебристого Дракона и Благословенного Лотоса. На арену, стараясь сохранять солидный вид, вышли мастера двух известных сект. Дао Ханинь из секты Серебристого Дракона и Чжу Цань из секты Благословенного Лотоса. Оба мастера обменялись традиционными поклонами, их движения были настолько точны, что казались синхронными. И как только прозвучал сигнал к началу боя, Дао Ханинь призвал магическое плетение в виде Серебристого Дракона, который закружился вокруг его меча, словно живое существо. Дракон из магической энергии защищал мастера, одновременно нанося удары своим хвостом. Чжу Цань, в свою очередь, вырастил вокруг себя множество лотосов из светящейся магической энергии, которые, словно лепестки, парили в воздухе, готовые защищать своего хозяина или атаковать противника. Их бой выглядел как завораживающий танец, где каждое движение сопровождалось вспышками магической энергии. Дракон атаковал, но его удары разбивались о барьер из лотосов. Чжу Цань, в свою очередь, направлял лепестки к противнику, но те исчезали, едва касаясь серебристой чешуи дракона. Зрители не могли оторвать глаз, следя за этим великолепным поединком. Следующая схватка состоялась между представителями сект Парящего Журавля и Белой Змеи. Так что следующими на арену вышли Лич Жао из секты Парящего Журавля и Ян Хуэй из секты Белой Змеи. Лич Жао сразу поднялся в воздух, его меч, окруженный сиянием, оставлял за собой следы света, похожие на крылья. Ян Хуэй, напротив, осталась на земле, но ее движения напоминали змеиное скольжение. Этот поединок начался с внезапного рывка Лич Жао. Он атаковал сверху, его меч опустился на противницу, словно клюв огромной птицы. Но Ян Хуэй легко уклонилась, ее тело буквально проскользнуло в сторону, оставив за собой прозрачный след, похожий на змеиный шлейф. В ответ она направила на Лич Жао магическое плетение в виде гигантской белой змеи, которая взвилась в воздухе, пытаясь поймать его. Но Лич Жао маневрировал с невероятной скоростью, а его меч светился все ярче. Змея, казалось, вот-вот схватит его, но он, используя мастерство полета, уходил от ее атак, иногда бросая в нее световые клинки, которые оставляли на ее теле сияющие порезы. Третья схватка состоялась между представителями сект Небесного Грома и Пылающего Пера. И когда на арену вышли мастера сект Небесного Грома и Пылающего Пера, публика сразу почувствовала, что этот бой будет самым зрелищным. Эти секты славились своими разрушительными стилями, и их поединок не разочаровал. И мастер Небесного Грома, высокий и мускулистый мужчина, призвал магическое плетение, и вокруг него начали собираться разряды молний. Каждое его движение сопровождалось гулким раскатом грома, который отзывался в груди зрителей. Мастер секты Пылающего Пера, напротив, был грациозен и стремителен. Его меч, окруженный пламенем, оставлял в воздухе огненные следы. Их бой начался с того, что мастер секты Небесного Грома ударил молнией прямо в центр арены. Взрыв был настолько мощным, что зрители на мгновение ослепли. Но когда дым рассеялся, мастер секты Пылающего Пера уже стоял за спиной противника, готовый нанести удар. Тот едва успел поднять магический щит, который заискрился от жара огня. Их схватка была похожа на столкновение стихий. Молнии срывались с неба, ударяя по арене, но пламя мастера пылающего пера, словно танцуя, уклонялось от каждой из них. Огонь, в свою очередь, стремился поглотить противника, но тот использовал громовые раскаты, чтобы рассеять его. Во время своих поединков все эти мастера даже не скрывали того факта, что их показательные выступления частично направлены на зрителей из императорской ложи. Каждый их маневр был рассчитан на эффект. Они использовали наиболее яркие и сложные плетения, демонстрируя не только свою силу, но и грацию. Императорская семья смотрела за поединками с величественным спокойствием, но иногда в их глазах мелькал блеск интереса. Особое внимание уделяли наследные принцы и принцессы. Этот мастер из секты Пылающего Пера, у него интересная техника, заметила одна из принцесс, сидевшая ближе к краю ложи. Но он слишком показателен, в реальном бою это его погубит. Тут же ответил один из сопровождавших их придворных, пристально наблюдая за следующим ударом мастера секты Небесного Грома. На трибунах царила оживленная атмосфера. Благородные семьи и представители секты обсуждали каждый поединок, иногда делая ставки на победителей. Некоторые из них уже шепотом обсуждали возможности привлечения мастеров в свои ряды, хотя это было сложной задачей. Мастера сект продолжали сражаться, оставляя за собой всполохи света, огня и звуки грома. Каждая схватка добавляла состязанию эпичности, а зрители замирали в ожидании еще более захватывающих поединков. Когда на арену начали выходить старейшины сект, атмосфера вокруг стала наполняться напряженным ожиданием. Эти убеленные сединами мастера были не просто символами своих организаций, они являли собой живое воплощение силы, мудрости и древних знаний. Их появление несло в себе торжественность, а шаги, хоть и неторопливые, отзывались в сердцах зрителей как удары гонга. Каждый старейшина выходил в окружении учеников, которые выстраивались в форме, символизирующие их секту. Герольды возвышали голоса, объявляя имена и, судя по всему, какие-то, возможно, даже несуществующие заслуги, имеющие значение только для самих представителей сект. На арену выходит старейшина секты Серебристого Дракона, великий Цзянь-Тянь, 50-й хранитель драконьей души, достигший слияния с сущностью Серебристого Дракона. Представитель секты Благословенного Лотоса, старейшина Цинь-Вэй, владыка лотосового света, чья мудрость не знает границ.